Вернувшись в дом Майи, Зорин все еще думал об истории, рассказанной Бенисеком. Они с Заком незамедлительно отправили симулякрумов разведать ситуацию, но на поиск деревень и расследование произошедшего понадобится время. Пока же можно было лишь гадать, что и зачем делал Красный. Хотя поразмыслить ему не дали, Тайвин явилась завербовать его. Зорин не хотел рассказывать ей о петле. Подобно Каэлу и многим другим участникам их группы, она не сможет им помочь, лишь подвергнется опасности. Ну то есть еще больше опасности, чем сейчас. Порой он задумывался, не проще ли рассказать всем о петле и предоставить правительству разбираться с красными захватчиками, но еще в петле, обсуждая варианты, все сошлись на том, что это лишь на самый крайний случай. Центральное правительство было печально известно жаждой власти и запредельным уровнем коррупции, а король крайне резко реагировал на внутренние угрозы. Разобравшись с красными захватчиками, они наверняка займутся им с Заком, и всеми, кто был с ними в петле. Да, если привлечь армию, это была бы верная победа для Сиори и ее жителей. Но за нее пришлось бы дорого заплатить, а они с Заком не святые. Так что если уж сообщать, то только обеспечив свою анонимность. Это потребует времени, но, конечно, не месяц. Потому-то Зорин и не возражал тянуть время. Если Красный не застанет их врасплох, их победа практически гарантирована. Разумеется, если все-таки застанет, то они предпочтут раскрыться, чтобы избежать разрушения города и освобождения богоподобного монстра. Потому так важно не привлекать старых товарищей. Если начнутся допросы, то чем меньше они знают, тем лучше для них. Но и отпустить Тайвин на верную смерть в тоннеле он тоже не мог. Что-то придется рассказать. «Что?» – спросила она. «Что ты так уставился? У меня что-то на лице?» Она провела рукой по лицу и даже обернулась проверить, нет ли чего за ней. Зорин даже заподозрил издевку, хотя, наверное, он и правда слишком долго на нее смотрел. «Тайвин, это твоя работа – натуральная подстава», – сказал он наконец. «Лучше не ввязывайся». «А? А чем это ты?» Она с подозрением сузила глаза. «Обычная поисковая миссия в тоннелях. Вломить парочки гигантских пауков, найти потерянную фиговину, вернуться». «Эти гигантские пауки – Аране», – ответил он. «Гигантские разумные пауки-телепаты». «Если ты не готова ко встрече с ними, они вырубят тебя в мгновение ока». Тайвин даже отступила на шаг, широко распахнув глаза. «Ох, дерьмо!» – выдохнула она. «Сверчак, а ты откуда?» «Да и заказчик вовсе не безобидный исследователь, потерявший ценный артефакт», – продолжил Зориан. «Он шпионил за Аране, но был обнаружен. Его устройство для взлома оберегов давно уже не в тоннеле, а в сокровищнице Аране». «Сверчак, откуда ты все это знаешь?» – уже настойчиво повторила Тайвин. «Ха, даже странно. Ты мне поверила?» «Это слишком серьезно», — хмурясь ответила она. «Не думаю, что ты стал бы шутить о таком. Ты вообще не часто шутишь. А теперь колись». «Ну, я знаю все это, потому что дружен с Ране», — сказала Зориан. «Ведь они учат меня контролировать телепатические способности». «Телепатические способности?» — мысленно переспросила она. «Это типа чтение мыслей?» «Да, в числе прочего». «Мысленно», — ответил он. Она испуганно отшатнулась. На миг Зорину показалось, что она сейчас убежит, но Тайвин закрыла глаза, глубоко вдохнула, заставляя себя успокоиться. «Чёрт, сверчок!» Она потерла лоб. «Умеешь же ты огорошить?» «Хотел убедиться, что ты воспримешь меня всерьез. У тебя получилось!» Недовольно буркнула она. Потом ее взгляд стал подозрительным. «Ты ведь не читал мои мысли без разрешения? И вообще давно это у тебя?» «Нет, не читал», — заверил Зорин. «Я узнал о своих способностях совсем недавно». «Ну хорошо», — сказала Тайвин. «Хотя меня не радует, что ты скрываешь такое. Такое мутное. Я даже не слышала, что под городом живут разумные пауки. Они ведь там нелегально, так? И ты просто приходишь к ним и учишься ментальной магии? Что еще ты от меня скрываешь?» «Ты просто сердишься, что тебя не позвали в мутное приключение», — возразил Зориан. «Вот именно, черт возьми!» Замахнулась она ударить его в плечо. Он безупречно парировал тычок, заслужив удивленный взгляд. Да, ничего особенного, но до петли он никогда так не делал. Упс. «Но ты же понимаешь, что я права?» Она скрестила руки на груди, неодобрительно глядя на него. «То, что ты делаешь, безумно опасно. Надо было, по крайней мере, взять с собой телохранителя». «Тебе?» – предположил Зориан. «Ты знаешь других крутых боевых магов?» – риторически спросила она, приосаниваясь. «Ну, последнее время я много общался с Заком Новида. Он довольно неплох в боевой магии». «Наследник Новида? Разве он не твой одноклассник?» С сомнением уточнила Тайвин. «Да», — подтвердил Зориан. «Думаешь, третий курсник сравнится со мной? Я тебя умоляю». фыркнула Тайвин. «Кажется, ты меня ни во что не ставишь, Зорин. Видимо, придется устроить дружеский спарринг. В сугубо образовательных, просветительских целях». Тут уже Зорин не удержался. Нет, он не заржал, но улыбка разъехалась от уха до уха. «Что?» – возмутилась она. «Я что, сказала что-то смешное? Ты что, нарываешься?» Дальше сдерживать смех он уже не мог. Наверное, Майя считает его полным психом. То он ни с того ни с сего бьет себя по голове, то за ним по дому гоняется девушка, требуя стоять и принять последствия как мужчина. Зорин не знал, как дальше сложится его дружба с Тайвин. Скрывать от нее свои способности долго не выйдет, но хотя бы этот день она ему скрасила. Красный с умом выбирал цели. Да, Холокор сравнительно недалеко от Сиории, но туда так просто не попадешь. Их отношения с Альдемаром были довольно натянуты, как, впрочем, и у всех остальных соседей. К тому же Холокор – горная страна без надёжной транспортной сети и с множеством уединенных поселений. Добраться туда стоило целые прорвы маны на телепорты и иные заклятия. Да что там добраться? Даже просто сориентироваться на местности было непросто. Картографы Холокора работали спустя рукава, многие атакованные деревни вообще отсутствовали на картах. В довершение всего регион был переполнен солдатами, разыскивающими следы нападавших и стремящимися не допустить расползания слухов. Однако что Зак, что Зорин были находчивыми людьми, их симулякрами унаследовали эти качества. Не прошло их 2 дней, как они добрались до места происшествия и приступили к расследованию. Картина вырисовывалась мрачная. Бенесек говорил о сотнях погибших, но в первой же деревне стало очевидно, что цифра сильно занижена. Поселение было вырезано подчистую, практически все 3 сотни жителей. Выжила лишь молодая пара, решившая уединиться ночью в лесу, да старый охотник, не успевший домой засветло. Нападавшие даже не потрудились разграбить деревню, их интересовало лишь убийство. В других деревнях было то же самое, внезапная сокрушительная атака, никого не оставляющая в живых. Оценить численность нападавших было затруднительно, но, очевидно, действовал крупный вооруженный отряд. Отряд, усиленный боевыми троллями, монстрами и нежитью. Отряд, способный к телепортации, истребивший за ночь больше 10 деревень и исчезнувший в никуда. Сопоставив наблюдение, выходило, счет погибших шел на 1000. Власти Холокора, опасаясь паники, оцепили пострадавший регион, так что пока реакция на резню была довольно сдержанной. Но это пока. Зорин сомневался, что новости удастся сдерживать даже неделю. Поначалу ни Зак, ни Зорин не понимали мотивов врага. Зачем красному убивать селян? Какое-то масштабное жертвоприношение? Зорин не считал себя экспертом в магии крови, но он сильно сомневался. Резня была слишком беспорядочна, да и атакованные деревни не образовывали четкого узора. В конце концов они обратились к Аланику, одному из немногих посвященных в тайну петли. Воинствующий жрец был ценным союзником, да и сам по себе подвергался значительной угрозе со стороны заговорщиков. Не похоже, чтобы он уже поверил им, но это вопрос времени. Ведь тетрадь, переданная ему Зорином, была написана самим Алаником и перечисляла всевозможные преступные группировки и их убежища, найденные за время петли. Даже если Аланик сочтёт их сумасшедшими, есть тетрадь, исписанная его рукой, и перечисляющие вещи, либо известные лишь ему, либо легко проверяемые. Аланику хватило одного взгляда на собранные материалы, чтобы отмести гипотезу жертвоприношения. «Призыв демонов жертвенной крови до отвращения прост, но не настолько». Жрец покачал головой. «Для ритуала жертв согнали бы в центр и убивали бы по одному, вливая жизненную силу в огромный магический круг. Это потребовало бы немалой подготовки и не укрылось бы от властей Холокора. Или от вас». «Тогда в чем смысл?» – раздраженно спросил Зак. «Зачем было убивать всех этих людей? Точно не из кровожадности. Очевидно, это делалось при участии Кваточ Ичла и его войск, а он никогда бы не согласился без выгоды для себя». Аланик, хмурясь, перебирал листы отчета. Прошло целая минута, но Зак и Зорин терпеливо ждали. «Я бы сказал, что это операция по сбору душ, но...» Наконец сказал жрец. «Но сбор душ тоже отнюдь непрост. Чтобы собрать души 1000 людей, нападавшие должны были нести 1000 контейнеров. Даже если они могли себе это позволить, сама транспортировка такого количества духовных контейнеров, да плюс сотворение необходимых заклинаний, чтобы поймать душу, не дав ей отойти в посмертие...» Чем дольше он говорил, тем мрачнее становились парни. «Мля!» — вырвалось у Зака. «Что?» — хмурясь спросил Аланик. Новости определенно не радовали. «Им не нужно ничего из этого. У Судомира есть колодец душ», — пояснил Зориан. «Колодец душ?» — медленно переспросил Аланик и покосился на тетрадь на краю стола. «Он упоминается в тетради?» «Да», — подтвердил Зорин. «Вы, верно, еще не дочитали». Аланик быстро пролистал тетрадь до нужного места. Зак и Зорин ждали, тихо переговариваясь. «Что ж», — наконец сказал Аланик, захлопывая тетрадь. «Теперь я не только уверен, что это действительно операция по сбору душ. Думаю, я даже знаю, зачем вам души». «Да, как и мы», — мрачно ответил Зак. «Теперь это достаточно очевидно». Судомир ускорил работу над своей призрачной бомбой. Закончил за них Зориан. Несмотря на произошедшее, Зак и Зориан решили не пропускать первые уроки. Тому было три причины. Во-первых, прежде чем действовать, следовало разведать поместье Яску. Во-вторых, они ждали доступа на КОС, что значительно расширит их возможности. И в-третьих, другой возможности прийти на уроки может просто не предоставиться. Вряд ли у них будет время изображить учебу, так что пришли сегодня. Повидаться с одноклассниками, закончить передышку и приготовиться к грядущим испытаниям. «Ты опоздал!» Зорин смотрел на Коджу, добросовестно дежурившую у входа в класс с журналом посещаемости. Она спокойно смотрела на него, нетерпеливо отбивая ритм каблуком. Он просто улыбнулся, заставив ее смутиться и отвести взгляд. «Извини, как-то месяц начался сумбурно, во всяком случае у меня. Но постараюсь не допускать подобного в будущем, ладно?» Серьезно ответила она, восстанавливая самообладание. «К сожалению, не могу обещать», — покачал головой Зориан. «Вероятно, в ближайшем будущем я пропущу множество занятий». «Не дело пропускать занятия в начале года», — чуть нахмурилась она. «Не соглашусь», — возразил Зориан. «Если пропускать, то в начале, когда идет повторение пройденного и самый простой материал. Вот увидишь, я вас мигом догоню». «Заходи уже», — устало вздохнула она. Зорин в ответ поднял большой палец и последовал указанию, напевая под нос мотивчик. Вошел, выбирая себе место. Зак уже был внутри, похоже, не удостоившись внимания Коджи. Зорин поприветствовал тех, с кем был более дружен до петли, удивив всех непривычным энтузиазмом, и прошел к первым рядам. Он выбрал знакомое место, рядом с Брайемом и его Дрейком, прямо перед Заком. Как он и ожидал, крошечный Дрейк тут же начал сердито шипеть. Брайем тут же обхватил красно-оранжевую ящерицу обеими руками, зашептал что-то успокаивающее. Дрейк немного утих, но все равно настороженно смотрел на Зориана. Тот же проигнорировал представление, просто плюхнувшись на свое место. Он до сих пор не знал, чем так не нравится фамильяру Брайема. Даже как-то заглянул в мысли ящерицы, но это не помогло. Дрейк не был разумен, он лишь следовал инстинктам, а инстинкты говорили ему, что Зориан опаснее всех остальных в классе. Ящерица не понимала почему, но доверяла инстинктам. Может, просто чувствовала его ментальные способности? Или у него есть еще какие таланты, о которых он и не подозревает? Непонятно. По словам Брайема, Дрейк не любил еще нескольких человек. Огненные Дрейки весьма темпераментны, им особого повода не нужно. Рано или поздно через связь скажется влияние мага. Взрослые Дрейки, как правило, куда спокойней и не бросаются на незнакомцев. «Извини», — сказал Брайем. «Его все еще нервируют незнакомцы. Не беспокойся», — отмахнулся Зориан. «Я раз так поздравляю с фамильяром. Наверное, для тебя это важная ступень». «Ага», — счастливо ответил Брайем, поглаживая Дрейка как кошку. Ящерица, кстати, отзывалась на ласку как кошка. «Это здорово». Некоторое время они болтали, ожидая начала занятий. В голову лезли явно преждевременные мысли, как он будет учиться дальше. Его одноклассники — хорошие ребята. Он с удовольствием сойдется со многими из них, но он настолько превосходит их в магии, что даже не смешно. Да и сами занятия будут убийственно скучны. Сможет ли он 2 года притворяться обычным учащимся? Сможет ли он, парень с 10-летием лишнего опыта и навыками уровня архимага, подружиться с этими ребятами? Может, Тайвин из петли права, и его отношение к бывшим друзьям и одноклассникам будет снисходительно-покровительственное? Из мрачных мыслей его вырвал приход Ильзы, та начала урок привычной речью. Зорин уже приготовился к скучному, но успокаивающему занятию, как бесчисленное число раз в петле, но тут дверь распахнулась как от пинка, громко стукнувшись о стену, запуская в класс парня их лет и закрываясь за ним. Высокий, со спутанными светлыми волосами и одеждой, явно помнивший лучшие дни, он уверенно вломился на урок. Проходя перед партами, он окинул класс взглядом, и Зорин на миг встретил ярко-оранжевые змеиные глаза, горящие едва сдерживаемой агрессией. Веер с Баранова вернулся в класс.